Я фехтовал с Андрюшкой Альхимовичем и Олегом Фирсовым. Они просили еще раз показать кое-какие защиты. Временами мне казалось, что вчерашняя ночь мне подчудилась. И Саня, и Бен вели себя совершенно как обычно. Так бывает, что-то очень страшное кажется нам нереальным. Отряд Франсуа собрался тоже. У них наверху в хижине кто-то наигрывал на самодельной свирели простенький, но красивый мотив из нескольких повторяющихся нот. Солнце пекло беспощадно. Потоки света, казалось, выливаются с неба ручьями расплавленного металла. Я машинально обратил внимание на то, что ровный южный загар начинает уже ложиться на тела ребят и девчонок. И Танюшка тоже была загорелая, тоненькая, в поясе и смеющаяся. Она вместе с Ленкой Чередниченко и Валькой Северцевой о чем-то разговаривала с двумя девчонками из компании «Франсуа». Слышалась непередаваемая трескотня на чудовищной смеси из нескольких языков. Вот Танюшка показала корду, несколько раз ловко крутанула ее в руке. Надо же, то ли об оружии заговорили. Андрей проколол мою защиту и шлепнул кончиком волонки по плечу. И даже сам удивился, судя по выражению его лица. «Ты что-то не в форме», — заметил он, проводя ладонью по мокрому от пота лицу. «Вроде того», — кивнул я, отходя в сторону. Клинки продолжали звенеть. Арденс боксировал со Сморчем. Колька показывал какие-то приемы. Я должен был поговорить. Поговорить немедленно, но с кем? Я рассеянно осмотрелся кругом и увидел Вадима, который поднялся на склон холма снизу. Он нес на плечах тушку косули, а шагавшая следом Наташка тащила в каждой руке по кабаненку. Я подождал, пока Вадим, свалив добычу, двинется обратно к ручью, мыться. Наташка за ним, к счастью, не пошла, а вот я пошел. В конце концов, Вадим был не только моим другом, но еще и лучшим другом Сани, и познакомились они друг с другом на год почти раньше, чем со мной. Вадим отмывался у ручья. Заметив меня, он весело сказал: «Хорошая косулька! Я тут еще в болоте таких зараз видел, вроде длинномордых бегемотов с клыками». «Платье Беладоны», — вспомнил я иллюстрацию в палеонтологии в картинках. «Честное слово, чертовщина тут творится необъяснимо. Их просто не может быть всех вместе. Водяных слонов и косуль, например. А ты знаешь, что Саня гомосексуалист?» Ляпнул я это в отчаянии, просто не зная, как подступиться к теме. Глаза Вадима не просто широко распахнулись, даже не распахнулись, этому нет названия. Он упустил с плеча в ручей куртку, подхватил ее, чертыхнулся, отбросил, словно обжегшись, потом спросил, поднимаясь: «Ты что, мозги отоспал или взбесился по весне, а в морду, по-простому выражаясь? А что от этого изменится?» — спокойно поинтересовался я. «Он с Беном», — я помолчал и выговорил, — «трахался вчера ночью». Наверное, он бы все-таки мне врезал, если бы не знал, что у меня нет привычки врать. Его взгляд метнулся вправо-влево, словно он искал Саню, который опроверг бы это дикое чудовищное обвинение. Конечно, никого рядом не было, кроме меня, а именно я и это обвинение и высказал. Вадим потряс головой. «Неплохо ты меня приложил», — признался он. «Нокаутировал, если честно», — и сердито спросил. «А промолчать ты не мог?» «Здрасте!» — удивленно развел я руками и добавил слова песенки из детского фильма. «Я не шкаф и не музей хранить секреты от друзей». «В данном случае ты уж, пожалуйста, храни». Вадим ожесточенно сплюнул в сторону. «Не хватало еще, чтобы об этом растрепали по нашей компании». «Нет, но...» Он не договорил мерзко и удивительно сложно выругался, а я ошалело посмотрел на него, а потом сказал: «Да я-то промолчу, я не об этом». Я присел на камушек, задумчиво проводил взглядом парочку стрекоз над водой, занятых тем, что я в раннем детстве называл брачной игрой. «Что нам-то делать дальше? В смысле, а если Саня и дальше свою деятельность будет разворачивать на других?» Вадим присел на берегу, начал остервенело тереть руки песком, потом тихо сказал: «Не знаю. На кого он в первую очередь может, кинуться?» Я засопел. Если честно, мне не приходило в голову рассматривать окружающих меня с такой точки зрения. Какие тут критерии? Как с девчонками? Ирка Сухоручкина красивая, Ленка Черникова симпатичная, Наташка Бубненкова так себе, Танюшка, ну это Танюшка. Созерцая спину Вадима, я попытался, умное слово, экстраполировать это видение на парней, хотя это было смешно и как-то неловко, словно я сам был небесного цвета. Север красивый, Сережка симпатичный, Андрюшка Альхимович, все так себе, а Бен... Нет, уверенно выпалил я. Вадим обернулся. Что нет? «Нет», — кивнул я был неправ, никого больше Саня не тронет. «А на каком основании такие выводы?» — Вадим встал, не сводя с меня глаз. «На таком», — я помедлил, — «на таком, что Санек любит Бена». Меня невольно передернуло. «Уверен, я все видел и точно могу это сказать». «Блядь», — задумчиво сказал Вадим. Посмотрел на меня и вздохнул, потом вдруг добавил: «Знаешь, а я ведь хотел голосовать-то против этого похода». «Интересно», — оценил я, ожидая продолжения. «Мне понравилось, что ты решил быть рыцарем», — хмыкнул Вадим. «Знаешь, у меня такое ощущение, что я проживу тут довольно долго. И мне интересно посмотреть, что с тобой, Олег, будет дальше». «Со мной?» — нейтральным тоном выделил я. Вадим кивнул. «С тобой. Я, если честно, удивился тому, как ты за дело взялся. Крутенько. Еще осенью начал удивляться. До сих пор остановиться не могу. Мне тебя князем в шутку называть уже и не хочется». «Спасибо. Да пожалуйста, ради бога. Так что считай, мне просто хочется быть рядом с тобой и увидеть, как ты падешь в бою, накрыв с собой свой палаш». «Даже так?» — хмыкнул я. «Мне вдруг стало смешно. Не знал, что я выгляжу таким чудным». «Да не чудным», — без улыбки возразил Вадим. «Совсем не смешным и не чудным. Иногда, если честно, страшным ты выглядишь, Олег. Как тогда, в феврале на морском берегу». «А помнишь, как мы убили медведя?» Я подошел, сел рядом, опустив руки к воде. «Ты, я, Сергей, помнишь?» «Конечно. Хочешь, ты будешь князем?» Он хлопнул меня по плечу мокрой рукой. «Не хочу, Олег, но тебя поддержу всегда и во всем, брат».